С вами сегодня продолжаем чтение с последней книги Священного Писания, с книги Апокалипсиса. Так, сейчас давайте мобильный телефон выключите, пожалуйста, у кого они есть. В прошлый раз мы с вами говорили об великой блуднице Вавилонской, да? А сейчас... Так, все успокоились? Вот сегодня же мы будем говорить об радости ангелов, об наступлении, собственно, конца времен. Мы с вами помним, что гибель Вавилонской блудницы, гибель это всемирной тайны беззакония, которая описана была в книге во всей Библии, которая начинается с великого отступничества Вавилонской башни, да, и оканчивается вот этой Вавилонской блудницей, то есть мировой столицей в конце времен. Вот. С нее, собственно говоря, и ей уже завершается судьба конца мира. Мы с вами помним, что буквально перед самым концом антихристовые прислужники, три царя, они уничтожат Вавилонскую блудницу, и таким образом свершится месть Бога по отношению к этой злодейке. Будет воспомянута всякая кровь, которая пролита на земле от начала мира. И мы помним с вами вот это страшное пророчество книги про Исаии, что в конце самых времен из земли поднимется пролитая невинная кровь. Помните, да? Которая заполнит все океаны и моря, так что реки превратятся в кровь. И вот наступает последний акт существования времени. Как говорит Откровение, после сего... Я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинно и праведно суду Его, потому что Он осудил ту великую любодеицу, которая расцелила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие». И я слышал как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в висн чистый и светлый, висн же есть праведность святых». Так, если на земле мы слышим вопли и крики, да, купцов и царей, которые в ужасе стояли перед мгновенной гибелью этой мировой столицы, столицы мирового зла, когда там они оплатили, что их товары больше никто не купит, да, что у них бизнес весь полетел, что они плачут, и что то мы видим, что на небесах тоже гибель это великий и страшный злодейки не проходит просто так. На небесах начинается ода радости. Ангелы Божии и все святые начинают петь от радости и восклицать от радости, что наконец-то уничтожено мировое злодейство, казнены были грешники со всеми грехами своими, что наконец-то свершилось отомщение за грехи, сделанные против людей, что была отомщена кровь невинных. Здесь как раз мы с вами снова вспоминаем библейскую норму, что Библия не говорит, что месть плохо. Библия говорит, что месть плохо, когда ее делает не Бог. Понимаете, да? Месть – это исключительное суверенное качество Бога. Никто, кроме Бога, не имеет права на месть. А Бог же мститель, то есть тот, кто восстанавливает абсолютную мировую справедливость во Вселенной. И поэтому начинается космическая литургия. Да, вот мы с вами помним вообще, что весь апокалипсис построен на чем? Потому что сначала некое явление в небесах, является некая небесная реальность, так? А потом результат ее проявляется на земле. И это не случайно, это закономерный результат, точное описание вообще реального исторического процесса. Исторический процесс именно так и совершается. Небесные реальности проявляют себя в земных реальностях, а не наоборот. Почему, собственно говоря, историю невозможно назвать наукой? Именно по той причине, что она, не учитывая первопричин событий, которые в небесах происходят, так не способна ни к чему, ни к предсказанию, ни к описанию даже того, что произошло. Даже понятно, да, почему? Потому что как можно описать то, что находится уже за пределами времени, если это просто не признается. Итак, Иоанн видит, говорит: «Я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, говорящих «Аллилуйя». То есть в небесах огромные народы начинают песнь Богу. Огромные толпы начинают песнь о великой победе. То, что потом пародировал Бетховен с «Обнимитесь миллионами», имеет значение, источник вот именно здесь, так? Именно здесь вот песнь радости освобожденных миллионов людей, которые восхваляют песнь радости. Они говорят «Аллилуйя», что переводится в еврейском, означает «хвалите сущего», «хвалите Яхве», «хвалите того, кто был, есть и будет». И вот эта песня радости, она начинается в небесах, и она звучит до сих пор на земле. Не случайно у нас в литургии есть несколько эпизодов, когда голоса замолкают, и мы поем песню «Аллилуйя». Мы поем «Аллилуйя» с вами, когда поклоняемся перед лицом Бога во время малого входа, да, прийти поклониться, пойдем к Христу, поем мы песню «Аллилуйя». Мы поем с вами «Аллилуйя» перед Евангелием. После, ну, это и есть перед Евангелием, собственно, она посвящена не апостолу, а Евангелию уже. То есть «Аллилуйя» готовит нас к Евангелию. Мы поем «Аллилуйя» после перенесения святых даров, конец херувимской песни, да? Мы поем с вами «Аллилуйя» во время возношения тела Господня перед лицом Бога Отца, когда един свят, един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца, аминь. И мы после этого поем трижды «Аллилуйя». Мы поем «Аллилуйя» после причастия. Вот, таким образом, мы это пение «Аллилуйя», это пение уже самых ключевых моментов нашей литургии, которое связывает нас с небесной реальностью, да, вот с небесной литургией. И здесь огромные хоры спасенного человечества, спасенная вселенная начинает петь песни радости, потому что совершается правосудие Бога. Здесь мы опять-таки приходим к чему? К тому, что у нас часто уже забывается. То, что судный день по-нормальному для христиан должен быть радостным днем. Вот недаром в книге Псалмов Давид молится об наступлении судного дня. Помните? Да? И вот если мы возьмем Священное Писание, то все Священное Писание пропитано вот этим ожиданием судного дня, когда свершится наконец-то правда Божия, когда восторжествует абсолютная полная справедливость, и всякое зло будет неспровергнуто вон. И это огромные толпы, они поют «Аллилуйя» и говорят, что спасение и слава, и сила, и честь и сила Бога нашего. Так, потому что истинны и справедливы суды Его. Итак, они, весь народ поет, что спасение принадлежит Богу, слава, честь и сила. То есть здесь как раз-то вот эти миллионы спасенных подчеркивают, что никто из них не спасся сам. Так? Спасение – это дар Бога, который является чистым даром, который они лишь усваивают. И слава принадлежит Богу изначально. Мы лишь участники в Его славе. Как и сказано в Писании, «Прославляющих меня я прославлю». А бесславящий меня будет выброшен в прах. То есть слава Божия, это бесконечное вечное сияние, торжество, окружающее божественную сущность до начала времен, становится доступным для человека тогда, когда он славит Бога. Как печально, что очень многие христиане вообще забыли то, что Бога надо славить. Почему у нас христиан, как часто у нас все молитвы сводятся только к просительным молитвам, да? Вот, но мы забываем, что кто не славит Бога, тот и не будет им прославлен, понимаете? Поэтому вот великая ода радости, она часто недоступна бывает для христиан, потому что они не славят Бога сами. Вот одни же спасенные, миллионы спасенных воскресают, говорят, что и спасение принадлежит Богу, и слава Ему принадлежит, и честь Ему принадлежит тоже. То есть, значит, честь принадлежит Богу. Некоторые говорят, что нам надо бороться за свою честь, мы потеряем честь, если мы не будем делать то-то и то-то. Но на самом деле мы должны помнить, что честь принадлежит Богу. Если что-то мы делаем соответствующее Богу, по Божьей делаем, то мы поступаем честно. Если же мы выступаем против Бога, мы не можем поступать честно по факту. Поэтому разговор, такие вот слова, когда часто эти говорят, что мол, тот самый человек, он там, пускай он там сделал грех, но уже честно поступал. Это, понимаете, противоречие определению. Честь принадлежит Богу. Вот, а тот человек, который выступает против Бога, он уже поступает нечестно по факту. Прям могут ли быть честные атеисты? Нет. Могут быть честные мусульмане? Нет. Они могут быть честны со своей точки зрения, понимаете? Но объективно они лишены чести Бога. Они, не почитая Бога, не участвуя в его чести, они таким образом в бесчестии пребывают. И Писание также говорит, что и сила принадлежит Господу. Знаете, когда люди говорят, что я сильный, я должен свою силу развивать, я должен там каким-то образом разрабатывать свою силу ума, силу воли, силу чувств и так далее, силу мышц. А такой человек глуп на самом деле, потому что сила от Бога, всякая сила, и ума, и воли, и чувств и так далее. Потому что на самом деле, если подумать, нет ничего более смешного, чем соревнования спортивные. Когда там люди говорят, ой, какой я силач, он там поднял там 200 килограмм. У нас тут обычный кран подъемный, поднимает несколько тонн, и ничего. И не гордиться, мы рекордов не ставим крана, да, подъемного. То есть, на самом деле, ну что значит? На самом деле, конечно же, сила, источник силы у Бога, который, по сравнению с которым вообще никакие силы земли, они ничего не значат. И более того, всякая сила от Него. Это как раз спасенные говорят, всю силу, которую мы получили от Бога. Всю честь, которую мы получили, мы получили от Бога. Славу, которую мы имеем от Бога. Спасение, которое мы спасены, это спасение Бога, который сделал над нами. Он. Понимаете? Они воздают честь тому, кто был, есть и будет, кто царствует над всеми временами. И они песни поют «Аллилуйя», хваление Богу. А как же во всяком языке творить правду, приятен Богу есть? То есть и язычники, и мусульмане творящие правду. Ну и что? Что значит, что они могут быть? Приятно Богу. Ну как, то есть их дело они злым не назовут, точка. Злым они не назовут, им честь они не получат, славу не получат. Спасение не получат. Но их поступок будет одобрен. Вот и все. Они же не имеют в виду подвешенные последствия, они их не получат. Это очень просто. Если человек, вот любой, вот вы, например, там подайте милостыню не ради Бога, а ради человека. Ваша милостыня вечность не перейдет. Ну понятно, да, почему? Вы же ради человека делали. Ради человека ее засчитали. Ну как бы, то, что вы хотели, то и получили, как бы, да? Чего обижаться-то? На кого обижаться? Точно то, что вы просите, то и получаете. Поэтому, конечно, всякое дело, которое сделано по Западе, но не во имя Божие, оно доброе, но оно не имеет вечных последствий. Вот и все. И дальше ангелы, и дальше множество великое на небесах поет. Потому что истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя». То есть святые говорят, что мы увидели теперь, увидели, как проявились справедливые суды Бога. Бог реализовал свой суд и справедливость. Он взыскал кровь убитых. Как и предсказывали древние пророки. В Второзаконии было сказано такие слова. Это 32 глава Второзакония, песнь Моисея. «Видите ныне, видите, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю, и я же оживляю, я поражаю, и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницей моей, и говорю, живу я вовеки. Когда изострю сверкающий меч свой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим, и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь небеса вместе с ним, поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь язычники с народами его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отомстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и ненавидящим его воздаст, и очистит Господь землю свою и народ свой». Это древнее пророчество пророка Моисея, данное Святым Духом, оно исполняется. Бог выходит наконец-то, чтобы совершить суд свой. Заметьте, сначала для жителей земли кажется, что это не Бог действует. Потому что уничтожается великая блудница при помощи кого? При помощи злодеев же. Помните? Мы об этом говорили, что великая блудница будет, это центр мирового зла, мировой цивилизации злой, будет уничтожена слугами Антихриста. Вот, но на самом деле за этим ангел видит и святые в небесах видят прямое действие Бога, который совершает свой суд руками беззаконников. Итак.